Ленин. Ленин родился, Маркс стал радоваться о нем, стал ждать его. Письма посылал Ленин родителям. «Володю смиряйте ниткой от катушки и пошлите ниточку мне в письме, я узнаю, велик ли вырос». К Марксу поступать по много дней ходили, кому до самого дела надо, Маркс тех выбирал. Ленин пришел. Маркс говорит: «Послезавтра зайдите». А Ленину ночевать негде. Ушел домой, может, верст 20. Показанный день является. Маркс говорит: «Сейчас обедаю, вечером зайдите». А вечером сам Ленину навстречу выбежал на нижнее крыльцо. «Прости ты меня, старика, я твое желание испытать хотел». А учиться Ленин стал. Маркс ему первое слово в тетрадку напишет, Ленин дальше сам знат. Ленин писать учился, что напишет, Марксу проверить снесет. Молоды-то тетрадочки Ленина все марксовой рукой правлены. Есть, показывают за стеклом. Ленин сидит, пишет в кабинете у Маркса, а Маркса дома нет. Ленину и понадобилась небольшая справка. Он к себе на квартиру избегал. Маркс воротился, выговаривает ему: «Ведь у тебя перед глазами мои справочные книги, вот здесь, в кабинете. Вас не было. Как же я без спросу возьму?» Школьная уборщица рассказывает детям этот якобы действительный случай из жизни Ленина, старается внушить бережное и почтительное отношение к классному инвентарю. А я вот что читал. У Ленина был товарищ. Он Маркса ругал, а сам ничего и не читал, хотя был прилежен к науке. Вот ему Ленин 10 рублей в долг навязал. Тому отдать нечем, а совесть неспокойна. Говорит Ленину: «Возьми, чем хочешь, не люблю долгу». А у Ленина была книга, взята из библиотеки, сочинение Маркса. Он говорит товарищу: «Спиши мне 2 главы по 5 рублей за главу». Тот рад, списал, да и внялся, и себе всю книгу списал. Убедился, стал с Лениным заодно думать. Ленинград, имя рассказчика неизвестно. Это тоже в загранице было. Ленин худенький портмонетик на лестнице нашел с деньгами. Кабы кожаный бумажник, так сдал бы швейцару, и все. А тут видит, дело небогато, так сам по квартирам ходил, на 5-й, на 7-й этаж поднимался, спрашивал, кто обтерялся. Записано в Поморье. В котором городе Ленин жил за границей, там жители сказывали приезжающим: «Не трудитесь адрес записывать, где всю ночь окно светит, там Ленин и живет». Ленин от не спал тогда бывать сколько годов, на царя составлял улики, книгу сшивал. Терентий Томилов. Ленин тогда, что лишнее заработает, все по бедным вдовам, по многосемейным разнесет. Он тайно подает, никто не знает, куда деньги деват, его и корят. На кого ты зарабатываешь, и столько пишешь, ночами сидишь? Семью кормлю. Что за семья? Вдова есть, сироты есть. Записано в Поморье. Это еще за границей было. Ленину принесли некоторую сумму на дело революции. Он схватил деньги да без шапки в подвал, отдал там погибающей с голоду семье. Это тоже дело революции. Болящему лекарство дать, голодному кусок в рот положить. Ребята те вырастут, а они с процентами революции вернут. Записано в Поморье. Маркс писал в Россию: «Посылаю вам доверенного человека». «Почему его будем узнавать? Он со звездочкой придет». Хорошую погоду богаты гуляют, а бедный в дождь. Туча накатится, Ленин и выйдет. За ним бедный народишко и бежит, звездочку эту видит. Генерал с Лениным на тротуаре встретился, звездочки забоялся, в грязь соскочил, может, взгляду испугался. Теперь в Ленина память звезду ту носит на сердце. Терентий Томилов. Ленину надо попасть в Россию, а война перегородила. Солдаты говорят: «Мы тебя всем войском в пазухи унесем». Терентий Томилов. Николай с одной стороны, Вильгельм с другой стороны посылают солдат воевать. А боев все нету да нету. Поехали узнавать, что случилось. А это Ленин. Разнял драку, стоит меж войсками и говорит: «Братню, вы кровь проливаете, не в ту сторону воюете». С левую руку германские стоят, его слушают, с правую руку российские стоят, его слушают. Война та перестала. Северная железная дорога, 1922 год. Ленин скромный был, узнал, что его в главное место приехали приглашать, он в лес убежал, в ельнике спрятался. Его с аэроплана усмотрели, взяли. Терентий Томилов. Еще в военное время было. Ленин делал доклад, а некий прибывший на собрание прямо с поезда и сидевший рядом с Ильичем товарищ уснул. Члены президиума сконфузились, не знают, как быть. Стали ложечками брякать в стаканах, чтобы разбудить. И Ленин им кулаком затряс, зашикал на них, а сам свое пальто с локотника взял, да тому под голову подложил. Ему завтра опять на фронт. Мурманская железная дорога. Один парень, деловой, опрошибся сгоряча в ответственном поручении. Его на собрании разгромили, даже хотят билет отобрать. Он стоит на лестнице, глаза уставил и губу закусил. А с лестницы толпа за Лениным вслед. Ленин сразу обиженного усмотрел, под руку взял, с ним пошел, стал о чем-то советоваться, просит завтра же позвонить, о чем-то напомнить просит. Тот, виновный-то, из мертвых воскрес. Ленин умел в опору человека поддержать. Порт Сорока на Белом море. Мы приехали с Сибирского фронта. Днем в военкомате отчитывались, вечером принял нас Ленин. Мы, конечно, подготовились. Цифры, справки. Легко сказать, к председателю совнаркома являемся. Нельзя ударить в грязь лицом. Приехали, а Владимир Ильич портфели у нас из рук берет, нас на диван усаживает, чаем, ужином почует. «Владимир Ильич, мы доложиться явились. Ваш доклад я уж читал, знаю». А вы ведь устали, делу отдано время, теперь пусть будет потехи час. Вагон Мурманской железной дороги. Проездом с фронта на фронт должны были явиться к Ленину в Москву два товарища, оба в одинаковых заслугах. К Ленину они попали порознь. Один спросил отпуску на 3 дня, и другой спросил отпуску на 3 дня. Вечером оба встретились в гостинице. Получил отпуск? Нет, а ты? Я получил. Обиженный к Ленину. Почему ему дали, а мне нет? Потому что он беспартийный, а ты член партии. С тебя многое и спрашивается. Архангельск, 1927, Лазарев, служащий. В перерыв заседания ответственный, но юный товарищ пушил по телефону заведующего редакции какой-то газеты за невысылку гонорара на дом. Ленин слышит брань, усмехнулся. «Укроти, Господи, лютого зверя, мышь! А мы-то, бывало, сами топаем в газетку. Рады, что гонорарий выписан». Архангельск, 1927, записано от неизвестного. Ленин непременно желал помочь вдове умершего за границей товарища. Что бы та ни назвала, не сочла его благодетелем, он придумал ей, что столовался у ее мужа и деньги занимал. «Обстоятельства не позволили повидаться своевременно с вашим мужем, так уж позвольте уплатить мой должок вам». Ленинград, 1925, в гостях. Ленин ехал с завода, подобрал пьяного парнишку мастерового. Пьяный, едучи, маленько пришел в себя. Ленин у него дознался адреса, до квартиры довез. Там видели, кто привез, внушили дураку-то. Он пить бросил, человеком стал. Ленинград, рассказал извозчик. На каком-то съезде Ленин с доверенными ходил в сад обедать. Однажды и посадил с собой нищего старика от ворот. Старик ест худо. Ленин говорит: «Детка, не унывай, устроим тебя». А старик: «Ничего не надо, только поднеси простого рюмку». Привык. Ленин велел подать, товарищи вознегодовали. «Какой пример?» Ленин на завтра и не спросил для старика. Тот и ушел так. Доверенные товарищи зажалели. Нет, уж лучше угостить его. То-то, ему 8-й десяток, он с этим умрет. Ему весело, с людьми рюмку, а один он больше выпьет. Ленинград. Мы летом Владимира Ильича посетили. Он чаю приказал подать. Я стакан выпил, больше застеснялся. «Благодарю, Владимир Ильич, решительно не могу». «А он?» «Я сегодня с приезжими, может, раз полдесятка чай пить садился и еще не прочь. А ты? Стакан выпил, да и решительно не хочу». Октябрьская железная дорога, 1927. «Ишь, зимой снят, Владимир Ильич, а без высокого воротника шуба-то...» «Это не шуба. Пальтишко его давношно. Все не хотел сменить. Ему говорят, ваше пальто мастеровой в гости не оденет. Заведите себе шубу енотову. Нынче у любого бухгалтера шуба по моде. Он слушать не хочет. Пусть у других по моде, а я надену. Ишь, скажут, коммунисты занаряжались. Ленин, скажут, с купца снял, да и на себя надел». Порт Сорока на Белом море, 1927. К октябрю выдача была костюмов, Ленину принесли шерстяную троечку. Он говорит: «Повесьте там в шкапу». Они и видят, еще прошлых лет выдачи два костюма висят неодеваны. Как повесили, так и висят. Разруха только что отошла. К Ленину пришли товарищи, спрашивают, нет ли костюма пошикарнее надеть на демонстрацию. Владимир Ильич обрадовался. «Есть, есть, новых два в шкафу висит». Те поглядели и сконфузились. «Владимир Ильич, нет ли фасона помоднее?» Он удивился. «А разве другие фасоны бывают?» Я и не слыхал. Белое море, пароход, 1925. У них всем ландрин выдавали, где Ленин-то работал. Вот товарищам и неловко. Не можем же мы Ленину ландрину баночку дать. Ленин узнал и заобиделся. «Что я, царь-горох, что меня выделяете? Подать мне коробочку ландрина. Больше не надо, а мое подай». Белое море, река Маймакса на лесопилке. Нагрянули было к Ленину праздные посетители. Заслышал разговоры до смехи. Как будешь отказывать? Пальто насунул, воротник поднял, щетку в руки, да марш коридором. Тогда электричество темно горело. Гости думают, с уборкой ходит человек. Дали ему убежать. Город Архангельск. Владимир Ильич у себя в кабинете занимались, а Митюшка рассыльный, знаешь, Марии Федоровны сын, в коридоре. Он даром сидеть не любит, Митюшка-то, думает. Государственная личность Ленин с утра свод законов выполняет наедине в своем кабинете. Какой вид имеет и что происходит? Он любопытствует в скважину в замочную. «Смотрю», — говорит, — «перья и чернила пустуют, дела гербовые брошены, а вождь народа Ленин из бумаги голубка сделал и в окно пустил. Пустил и в простенок скрылся, другого голубя вертит. А на дворе ребята завизжали, поймали. Владимир Ильич им нового кидают. Кинут и спрячутся. А ребята визжат, ловят этих голубков, не могут уследить, кто откуда бросает». Ленинград, 1924, Форштадтская улица, говорила жена дворника. У Ленина в кабинете три сотрудника было. Двое — доверенные лица, третья — проста машинистка. Ленин в другой город запоезжал, а канцелярию тут надо оставить. Доверенные сняли со стены по портрету, говорят, «Пускай нам Ленин под своей личностью подпись сделает». Машинистка думает, «И я попрошу». Сбегала, открыточку с Лениным купила. При отъезде доверенные просят его, «Не откажитесь пару слов на память вот здесь». Ленин и забронился. «Я вам что, Собинов? Вы что, барыни? Может, кудрю отрезать?» Те и ушли по своим делам. А машинистка видит, что Ленин рассердился, застыдилась, сует свою открыточку в карманишко, попасть не может. Ленин и заметил. «Вы что?» «Простите, я тоже хотела вас спросить, но не нужно». «Давайте, давайте». Подписал свою карточку на машинистку и руку ей пожал. Она рада, радехонькая, а доверенно пеняют Ленину. «Нам так не подписали. Вы, ребята, отпетые, ребята веселые, здоровенные, нисколько вам мой отказ не обиден. А она — человек грустный, кроткий, мнительный, ей нельзя отказать. Я не величка была, меня соседка пол мыть пособлять взяла в совет». Только в кабинете убрались, Владимир Ильич заходит. Коробочку с лан-пассие мне и подает. Я руку фартуком вытерла, одну конфеточку взяла. Все, все твое. Лан-пассие мы с чаем выпили, а коробочку я в комоде сколько годов храню. Ленинград, 1925, Волково кладбище. Этот Василий Никитич служил у нас казначеем. Один сослуживец для какой-то беды вымолил у него на краткий срок крупную сумму. Ни в срок, ни после денег не отдал. Вся беда на казначея пала. Он виноватого ради малых детей пожалел, сам пошел на принудиловку. Принудительной работы отбыл, стал партизаном, тогда еще междоусобно не отошла. На двух фронтах кровь пролил против белых. А Ленин не спал, это дело о растрате обыскал, к себе вызвал Василия-то Никитича, с поклоном на прежнюю должность просил. Архангельск, лесопильный завод на Маймаксе. У нас Василий Феоктистович свыше Приходского нигде не кончил, а посмотрите, какой музей собрал. Первый маляр был по губернии, а до старости босс и наг ходил. Не подумай, что пропивал. Последние сапожонки с ног, пиджачишка с плеч на старину выменивал. Избушку свою, и чердак, и подполье, и хлев, и повидь все разными редкостями захламостил. Из-за этого всю жизнь ничего, кроме ругани да смеху, не заслужил. Ни над кем никто нигде так не потешались, как мы над Василием. А в революцию Василий Феоктистович к Ленину махнул. Ученые-профессора сконфузились, что серый мужик музей проводит, а Ленин ему говорит: «Не обидься ты, Василий Феоктистович, на профессоров. Они из-за многих дел не успели твое дело высмотреть, а нам с тобой по пути. Поезжай домой, я похлопочу». Каковой музей так и называется теперь, имени Василия Феоктистовича Кулакова, рассказал житель города Вельска. Иной раз настолько спешная работа, что и до свету лечь нельзя. Он сидит, не помнит о часах, не смотрит, что ночь на дворе. Но если с ним работает посторонний человек, Ленин вскоре забеспокоится, что человек устал, зевает. «Ну, наработались, спать пора». Тот убежит с легким сердцем, а Ленин окно занавесит, да ночь сидит. Архангельск. Петунова указывает на картину в кооперативе города Архангельска. «Видишь на картины, они вместе сидят, Ленин руки сложил, Сталин к нему повернулся. Это их на последняя беседушка. У Ленина здоровье заубывало, Сталина каждый день требует. Тот домой к обеду посулится, а и к ужину не попадет. Последний-то совет весь вечер держали, да и ночь прошла. Оглянулись — утро. Ленин проводить пошел, еще что-то вспомнил, еще остановил. Правой рукой Сталина руку взял, левую ему на плечо положил, последнюю волю стал высказывать. Часы бьют, они не помнят времени. Полдень стало вызванивать, тогда простились. Это последняя была беседа. Ленин и помер. Я обо всем распорядился. Ленин столько трудился. Про него с молоду опытные люди сказали: «Из этого парня старик не будет». Архангельск, 1925. Ленина несли хоронить, звезда красна над гробом шла, а как закрыли — и не стало. 1924. Москва. Кундюбникова, уборщица. «Какой-то ум придет». Сноска. То есть что-то возникает в памяти, является воображению. И смотришь, какое лицо и одежду смотришь. Спит Ленин. Музыка, трубы, гром пушек ничто не разбудит. Спи, ты все добре управил. 1924. Москва. Кундюбникова, уборщица.